Мария Хосе. Испанцы более сдержаны по сравнению с итальянцами, и эта разница заметна сразу. Я где-то прочла, что испанец будет держаться отстраненно, но если вы ему понравились, отдаст последнюю рубаху. А учебник испанского языка для бизнеса заостряет внимание на одном моменте переговоров. Если все идет как надо, то вас обязательно пригласят на чашечку кофе в бар по соседству. А не пригласили, увы. Переговоры, несмотря на вежливые заверения, закончились ничем. И я каждый раз с волнением ждала этого завершающего момента. Должна признаться, он был всегда. Может, учебник преувеличил? Несмотря на кажущуюся бурю эмоций, на постоянный фоновый шум вокруг, с первым утверждением готова согласиться. Испания всегда мне казалась чуть холоднее, чуть отстраненнее, чуть более резерварда. Вот именно так, с протяжно-раскатистой кастильской первой «Р», чем ее соседка Италия. Но если вы испанцу понравились, то... Сейчас при продаже электронного билета авиакомпания сразу вносит твою фамилию в список пассажиров на конкретный рейс. А лет 10 назад с билетом бумажным случилось такое вот происшествие. Была я в Испании в командировке. Билеты купила заранее, туда и обратно, на рейс испанской авиакомпании. Естественно, и оплатила билет тоже сразу, за месяц до поездки. В назначенный день возвращения на родину приехала в аэропорт. И когда подошла очередь на регистрацию, я в ужасе услышала: «Мест нет. Рейс переполнен». Сначала я пыталась выяснить все спокойно и вежливо, но ответ получала один: «Мы тут ни при чем, мы только на рейс регистрируем. А кто столько билетов продал и почему, это не к нам». Общение с перепугу на двух языках, английском и испанском, не спасло, хотя отдельным неприличным испанским словам я к тому времени уже научилась. Впадая в панику, я позвонила некоему высокопоставленному лицу, на переговоры с которым, собственно, и приезжала. В голове рисовались картины, как все забегают, начнут извиняться, под белые рученьки поведут нас к самолету. В ответ услышала: «Ну надо же, какая жалость! Обязательно сообщите, когда долетите до дома». Пришлось использовать последнее средство. Я вернулась к стойке внимания к клиентам, и, включив самую блондинистую блондинку, какую только могла, уложила подбородок на стойку, захлопала ресницами и влажными коровьими глазами преданно уставилась на дежурного. «Типа, если не вы, то кто? И если вы мне не поможете, то жизнь моя кончена прямо здесь и прямо сейчас». Именно это и подействовало, хотя проблему не решило. У нас приняли багаж. Без указания мест, но с указанием рейса. И я мысленно попрощалась с любимым бренди «Грандюк де Альба» и густым эстремадурским оливковым маслом, и отправили дальше, внеся в лист ожидания. Оставалось пройти паспортный контроль и дойти до внутренней стойки того самого внимания к клиентам, где нас якобы должны были ждать. Пройдя паспортный контроль, я поняла, что все может оказаться гораздо хуже. Теперь, если мы на рейс не попадаем, то обратно не выйдем, и как герой известного фильма, ближайшие часов 10 будем жить в магазинах дьюти-фри, а если и вечерний рейс будет полон, то целые сутки. Осложнялось все тем, что времени до рейса оставалось все меньше. Где искать нужную нам стойку, в огромном аэропорту не сориентируешься, а по полу за собой я волочила пакет с подарком от властей региона Эстремадура, книгу об этой провинции размером с половину меня и весом килограммов под 7. Почти плача и отчаявшись найти правильное направление бега, я наткнулась на невысокую коренастую сеньору лет за 50 в форме службы безопасности аэропорта с рацией и оружием на боку. Я бросилась к ней, умоляя объяснить, куда нам бежать. Сеньора прониклась ситуацией, взглянула на часы и побежала тоже. «Ой, Мария Санта, времени-то мало, а это далеко!» Я, еле волоча свой внушительный подарок, бежала за ней. На бегу я объяснила ситуацию. Синьора на бегу схватилась за голову. В службе внимания к клиентам только развели руками. И тут праведным гневом заполыхала синьора. Если бы я записывала эпитеты, которыми синьора награждала несчастных служащих, мой язык невероятно обогатился бы разговорными выражениями. «Спокойно. Ну, я им сейчас покажу. Побежали. Это уже мне». И мы побежали к выходу на посадку. Синьора переговорила со стюардессами, которые извинялись, улыбались и пожимали плечами в стиле «А мы-то что можем?». Тогда синьора мне ободряюще подмигнула, переговорила по рации, нажала кнопочку на двери и скрылась за закрытой доселе дверцей посадочного рукава. Вокруг собрались две толпы. Побольше уже обелеченных пассажиров, которым повезло, и поменьше, таких же, как мы, коих тоже оказалось немало. Через две минуты синьора появилась из рукава в сопровождении командира корабля. Он взял у меня из рук пустые посадочные талоны, вынул ручку и вписал номера мест. Синьора махнула. «Давай, быстро, в самолет!» Командир придержал дверь в рукав на глазах обалдевших пассажиров и не менее обалдевших стюардесс. «Заходите!» В последний момент я кинулась к синьоре. «Как вас зовут?» «Мария Хосе». «Мария Хосе!» Завопила я уже одной ногой в рукаве, уводимая командиром корабля. «Если ваши дети или дети ваших детей, и далее по списку все родственники, когда-нибудь приедут в Россию, вот!» Я сунула ей в руку визитку с номерами телефонов, после чего мы обе прослезились и бросились друг другу на шею. В самолете мы намертво пристегнулись, приковались к креслам, и я сказала, что отсюда меня даже с полицией не вытащат. Слава богу, стюардессы нашли, куда посадить двух пассажиров, которым оказались предназначены наши места. Мест не было, потому что именно этим рейсом из Америки в Москву полетела огромная группа религиозно озабоченных то ли мормонов, то ли адвентистов какого-то там дня, чтобы нести просвещение в дикие массы россиян. Уже за эту идею я их тихо ненавидела, а за занятие наших мест — вдвойне. Благополучно добравшись домой поздним вечером, я налила в бокал знаменитого «Грандюк де Альба» «За твое здоровье, Мария Хосе». Сейчас мне смешно и все таки немного страшно вспоминать эту историю. Боюсь представить, чем бы все закончилось, не говори я по-испански или не встреть Марию Хосе. Дай Бог, чтобы на нашем пути в дальних странствиях встречались такие замечательные сеньоры».